Глава 38. Мэри Белль. Испытание опустошило меня физически и морально. Что я испытала в том лесу, когда почувствовала, как меня тянет в определенном направлении, когда я думаю о Кристиане? Я бежала вдохновленная, пусть до сих пор сомневаюсь в том, что за магия вела меня к нему. Но если осознать и принять подобное можно со временем, то появление Велоры... Часть меня прекрасно понимала, что девушка вела нечестную игру. Но в жизни далеко не всегда побеждают правда и добро. Велора имеет все шансы стать первой в отборе невест для принца. И именно это заставляло дрожать от напряжения и досады. Я не желаю отдавать ей Кристиана. Он мой. Он мой. Всего два слова, но какой эффект они производят на неокрепшее девичье сердце? Бессовестно влюбленная дура. Ему ведь это наверняка не нужно. Крис привык играть с женщинами, а ради свободы готов заключить непростую пари даже с малознакомой девицей. Мы друг другу совсем не пара. Сильнее сцепив руки вокруг шеи принца, что не позволил никому притронуться ко мне и сам нес в мои комнаты, силой зажмурилась. Даже боги насмехаются над моими чувствами. Позволили Велоре пройти испытание вместе со мной. Это знак. Это точно дурной знак. Я должна как можно скорее покинуть дворец и выкинуть из головы Кристиана. Ну, вот и пришли. Послышалось ласковое, и мне захотелось снова разреветься. Проходивший мимо слуга открыл дверь, помогая принцу войти вместе со мной в комнату, и тут же закрыл ее за нами. «Сейчас снимешь платье, вздохнешь спокойно, примешь теплую ванну. Приказать твоей служанке принести ей травы для окуривания. Поспишь? Наберешься сил, а?» «Не хочу спать», — промямлила в ответ, уговаривая себя расцепить руки и отстраниться от Кристиана. «А чего хочешь?» Словно поняв, о чем я думаю, принц уселся на постель прямо со мной на руках. Можно подумать, ему тоже не хотелось выпускать меня из объятий. Какие глупости приходят в голову? Готовые сорваться слова о том, что я хочу домой, застряли в горле. Хочу пить и есть, а еще мороженое и теплый плед. Хлюпнув носом, все же отпустила сильную шею и стерла ладонями соленые дорожки щек. Хватка на моей талии стала мягче, и Крис рассмеялся. «Я тоже не отказался бы от мороженого. Давай поужинаем сегодня вместе», — прозвучало проникновенное. Задрав голову, замерла, когда мы встретились взглядами. В голубых глазах снова отразилось нечто новое, что понять я не смогла. Щеки загорелись от столь неприкрытого разглядывания. Он словно раздевал меня и... Ох, мамочка! Только если у меня в комнате. Не хочу никого видеть. Торопливо отвернулась и заелозила на коленях, желая пересесть в другое место. Крепкая хватка снова оказалась на моей талии, удерживая на месте. «Не двигайся, Мэри Белль». Его голос прозвучал с легкой хрипотцой. Неужели принц простыл, пока ждал нас в лесу? Но на улице было достаточно тепло. Посиди так еще чуть-чуть, прошу тебя. Иначе мы поженимся сегодня же. Впору посмеяться, но от натянутой улыбки Криса стало не до смеха. «Ох уж эти твои шуточки!» — неодобрительно произнесла, но осталась на месте, несмотря на то, что сидеть было не очень-то удобно. Юбка явно сбилась и лежала неровно, но если попробую вытащить ее из-под себя, Крис наверняка опять неудачно пошутит. «Да, шуточки», — мрачно протянул он, отведя взгляд в сторону. «Я вообще стал юмористом в последнее время. Вся семья надо мной тихо посмеивается». «Кристиан, если серьезно, решила перевести странную тему на более насущную, то прости, что не смогла закончить сегодня все твои мучения и не выполнила условия договора». «Ты еще не проиграла», — уверенно покачал он головой в ответ. «Но, Велора, Мэри, мне абсолютно все равно, на что рассчитывает эта девушка». Внезапно обхватив ладонями мое лицо, Кристиан заставил смотреть в его глаза. «Разве было похоже, что мне важно хоть что-то, кроме твоего самочувствия? Где таких слепых женщин берут, а?» «Где берут, там уже нет», — буркнула хмуро, игнорируя пальцы на щеках. В ответ мне досталась такая обворожительная улыбка, что захотелось взвыть от досады. «Как же сложно любить кого-то безответно! На глазах у соперниц, к тому же. Знать, что мужчина тебе никогда не достанется. Вот знала ведь, что любовь — это не для меня. Права я была, ой, как права!» «Отдыхай, переодевайся, расслабляйся, а как накроют ужин, я приду, и мы поговорим. Хорошо?» «Хорошо. Ты никуда без меня не пойдешь за это время и не будешь искать приключения на свою соблазнительную пятую точку». «Кристиан!» — оскорбленно распахнула глаза и стукнула ладонью по широкой груди, что была так близко. «Хорошо?» — настойчиво, но бессовестно довольно протянул Крис. «Хорошо. Мэри Бэйль, тебе невероятно идет быть такой послушной, ты знала?» «Я сейчас тебя по лицу огрею, понятно?» Не выдержав, зло сверкнуло глазами и уперло руки в бока. «Мэри, если я попрошу тебя остаться со мной после отбора и стать женой не на словах, а искренне, ты готова сказать мне «да»?» «А?» Совершенно растерявшись, захлопала глазами. Захотелось прочистить уши и попросить повторить сказанное. Раздавшийся стук в дверь привлек внимание обоих. «Кажется, Эстер пришла», — предположила я, понимая, что больше некому меня навещать во дворце. «Что ж, тогда позволим ей о тебе позаботиться», — кивнул Крис и отпустил меня, позволяя встать с его колен. «То, что ты сейчас спросил...» «Мы обсудим это на ужине, хорошо?» «Хорошо», — снова послушно кивнула я. Словно подумав о том же, Кристиан широко улыбнулся, встал на ноги и, стремительно приблизившись, оставил поцелуй на кончике моего носа. «До встречи, принцесса!» — подмигнул он и направился к выходу. «Опять шутит? Или...»